Письменный стол был пуст. Остро пахло анисовыми каплями и лаком. На матовом колпаке большой настольной лампы лежали отблески пламени. Горел камин. Петр обернулся. В стороне от камина, склонившись над прямоугольным столиком, сутулая фигура человека. На фоне огня темная. «Да-да, помню. Вы приезжали еще весной. Садитесь, вам здесь будет хорошо, огня». Человек протянул руку. Как все в комнате, она была темной. Только неистово горели на полусогнутых пальцах лиловым, алым, ярко-оранжевым огнем перстни. Вот решил посидеть в темноте, дать покой глазам и, быть может, мыслям. Когда темно, лучше думается. Ничто не отвлекает, не раздражает, да и душе спокойней. Нет, вы садитесь поближе к огню, вам будет теплее. Потом я зажгу свет. Так же помню, были весной. У нас был полон двор отъезжающих в Россию. Тогда волна катила на восток, а теперь, говорят, на запад. Скоро докатится эта волна из Савдепии. Петр осмотрелся. Да не кабинет ли это Александра Бенкендорфа, гофмейстера, чрезвычайного и полномочного посла Российской империи, которого недавно сразил в сумеречных покоях дома жестокий склероз? Петр сказал: «Бенкендорф», и вновь, как в ту весну, когда у подъезда посольского особняка он впервые услышал это имя, пахнуло сырым ветром. Точно заговорили зловещим звоном цепей, студеной тишиной и стуком кованых сапог и Петропавловка, и Шлиссельбург, и этапные дворы на Большом Владимирском тракте, и из холодного небытия встали тени жертв и сильного жандарма, черной глазницы Пестеля, белые губы Бестужева Рюмина, Рылеева, развершиеся уста. Он только подумал, Бенкендорф и сырая тьма особняка будто сомкнулась с бездонной тьмой столетия. «Курить будете? Тут у меня остались...» Они закуривают. Над столиком повисает многослойное облачко, и, побеждая все запахи, по дому плывет устойчивое дыхание доброго осмоловского табака. Вот так сидим и мерзнем. Нет денег. Верой и правдой удерживая посольство. Хотел уволить письмоводителя и английскую стенографистку переписчицу, но как без них? 100 фунтов на церковь, поп, дьякон, псаломщик. Все надо. Прошлый раз решил, уволю певчих. Пришел батюшка, руки воздел, смилуйся. Вот, даю вам 100 фунтов, делите, как считаете нужным. Поднял глаза к небу, пощади. Никакой пощады, отец Михаил, нет денег. У меня и 300 фунтов на посольство нет. Что делать? Он поднимает руки над головой. Как-то странно. Сидит черный человек с красными руками. Это от пламени, что сейчас вновь ожило. «Вы в Лондоне давно?» Он еще не успел опустить руки. Пламя в камине опало, и руки посинели. 2 дня. «Слыхали?» Чечерина выпустили. Петр неторопливо сбил с папиросы пепел. Так удобнее было отвести смеющиеся глаза. «Да, ходят слухи». «Слухи?» Набоков нетерпеливо затянулся. «Стал бы я запирать посольство и ставить на ночь 2 полицейских у входа, если б это были слухи». Он попытался затянуться еще, но хватил лишнего, закашлялся, взглянул на Петра глазами полными слез. «Странный человек». Голос его обессилил, но он произнес, не размыкая губ. «Именно странный». Он встал и пошел по комнате. Пошел молча, точно хотел, чтобы все, что у него сейчас возникло в сознании, перегорело и улеглось.